Кэнси немедленно взвился. «У нас за вчерашний день 900 писем насчет хлеба», — заорал он, — «и все вот такого вот содержания, если не хлеще». «Минуточку», — сказал Андрей, повысив голос, и снова хлопнул ладонью по столу. «Дайте говорить мне, а если вам не угодно, выйдите оба в коридор и припирайтесь там. Так вот, господин Паприкаки, наша подборка основана на тщательном анализе поступивших в редакцию писем. Господин Убуката совершенно прав. Мы располагаем корреспонденцией гораздо более резкой и невыдержанной, но в подборку мы включили как раз самые спокойные и сдержанные письма». Письма людей не просто голодных или напуганных, а понимающих сложность положения. Более того, мы даже включили в подборку одно письмо, прямо поддерживающее правительство, хотя это единственное такое из 7000, которые мы... «Против этого письма я ничего не имею», — прервал его цензор. «Еще бы», — сказал Кэнси, — «вы же сами его и написали». «Это ложь!» — взвизгнул цензор, так что ржавый винт снова вонзился Андрею в затылок. «Ну, не вы, так кто-нибудь другой из вашей шайки», — сказал Кэнси. «Сами вы шантажист!» — выкрикнул цензор, снова покрываясь пятнами. Это был странный возглас, и на некоторое время воцарилось молчание. Андрей перебрал гранки. «До сих пор мы неплохо с вами срабатывались, господин Паприкаки», — сказал он примирительно. «Я уверен, что и сейчас нам следует найти некоторый компромисс». Цензор замотал щеками. «Господин Воронин, — сказал он проникновенно, — при чем здесь я? Господин Убуката — человек невыдержанный, ему только бы сорвать злость, а на ком ему безразлично. Но вы-то понимаете, что я действую строго в соответствии с полученными инструкциями. В городе назревает бунт, фермеры в любую минуту готовы начать резню, полиция ненадежна. Вы что же, хотите крови, пожаров? У меня дети. Я ничего этого не хочу. Да и вы этого не хотите. В такие дни пресса должна способствовать смягчению ситуации, а не обострению ее. Такова установка, и, должен сказать, я с нею совершенно согласен. А если бы даже и был не согласен, все равно обязан. Это моя обязанность. Вот вчера арестовали цензора «Экспресса» за попустительство, за пособничество подрывным элементам. «Я вас прекрасно понимаю, господин Паприкаки», — сказал Андрей с наивозможнейшей сердечностью. «Мы будем вынуждены выпустить газету без вашей санкции», — сказал Андрей. «Очень хорошо», — сказал Паприкаки с тоской. «Очень мило, просто очаровательно. На газету наложат штраф, а меня арестуют, и тираж арестуют, и вас тоже арестуют». Андрей взял листок под знаменем радикального возрождения и помахал им перед носом цензора. «А почему не арестовывают фрица Гейгера?» — спросил он. «Сколько цензоров этой газетки арестовано?» «Не знаю», — сказал Паприкаки с тихим отчаянием. «Какое мне до этого дело? И Гейгера когда-нибудь арестуют, допрыгается». «Кэнси», — сказал Андрей, — «сколько у нас в кассе? На штраф хватит?» «Соберем между сотрудниками», — деловито сказал Кэнси и поднялся. «Я даю метрампажу команду начать тираж. Выкрутимся как-нибудь». Он пошел к двери. Цензор тоскливо смотрел ему вслед, вздыхал и сморкался. «Сердца у вас нет», — бормотал он, — «и ума нет, молокососы». В редакции все шло вроде бы как обычно. Орал кто-то по телефону, писал кто-то, примостившись с краю стола, кто-то рассматривал мокрые фотографии, кто-то пил кофе, метались мальчишки-курьеры с папками и бумагами, было накурено, намусорено. Заведующий литературным отделом, феноменальный осел в золотом пенсне, бывший чертежник из какого-то квази-государства наподобие Андорры, высокопарно вещал тоскующему автору: «Вы здесь где-то переусердствовали, где-то не хватило у вас чувства меры, материал оказался крепче вас и лобильнее». «Ногой, ногой, ногой!» — думал Андрей, проходя. Ему вдруг вспомнилось, как все это было мило его сердцу, как ново, увлекательно, совсем недавно, казалось таким перспективным, нужным, важным. «Шеф! Одну минутку!» — крикнул ему Дэнни Ли, зав. Отделом писем, и устремился было следом, но Андрей, не оборачиваясь, только отмахнулся назад. «Ногой! Ногой! Ногой!» Выйдя из подъезда, он остановился и поднял воротник плаща. По улице по-прежнему грохотали телеги. и все в одну сторону, к центру города, к мэрии». Андрей засунул руки поглубже в карманы и, ссутулившись, двинулся в том же направлении. Минуты через две он заметил, что идет рядом с чудовищной колымагой с колесами в человеческий рост. Колымагу влекли два гигантских битюга, притомившихся, видно, с дальней дороги. Поклажи в колымаге видно не было за высокими дощатыми бортами, зато хорошо был виден возница на передке, даже не столько сам возница, сколько его колоссальный брезентовый плащ с треугольным капюшоном. От самого возницы усматривалась только борода, торчащая вперед, и сквозь скрип колес и перестук копыт слышались издаваемые им непонятные звуки. То ли он лошадей своих ободрял, то ли лишние газы выпускал по деревенскому простодушию. «И этот в город, — думал Андрей, — зачем? Что им тут всем нужно? Хлеба они здесь не достанут, да и не нужен им хлеб. Есть у них хлеб, и вообще все у них есть, не то что у нас, горожан, даже оружие есть». Неужели действительно хотят устроить резню, махновщину? Может быть, только какая им от этого польза? По квартирам шарпать? Ничего не понятно.